Микулин сон. Микула потерял счет времени. Одинаковыми серыми камнями валились на него тягостные дни. Большой и прекрасный мир сузился до пределов булгарской лодки. Тяжелое весло заслонило белый свет, бесповоротно отгородило и отодвинуло минувшее. С каждым взмахом этого весла все дальше назад уходила прежняя жизнь, которая с каждым днем, часом и мгновением все больше казалась сном, вымыслом, давней сказкой. И даже несчастья, постигшие Микулу в той прежней жизни, вспоминались теперь и виделись не такими горькими и страшными, ведь тогда он был свободен. Да, тогда он не был прикован цепью к борту ручной посудины. Чужие голоса не будили его ранним утром. Ему не приходилось быстро съедать кусок черствой лепешки, запивая его разбавленным кислым молоком. Надсмотрщик с хлыстом не стоял весь долгий день над душой его. Теперь же все было именно так. В числе 8 разноплеменных рабов Микула с утра до вечера вздымал и опускал в воду длинное весло. С утра до вечера речные берега медленно уходили назад, и не было конца этой бесконечной дороге, и не было ничего, что могло бы прекратить это беспрерывное движение. Микула часто вспоминал сон, виденный им в первую ночь плавания. Сон был такой: солнечный восход, вершина Ярилина холма, хороводница Улита кладет на землю крашеное яйцо и маленький каравай. Слышится песня, начинается движение хоровода, и вдруг чья-то неосторожная нога ступает на хлеб, а другая нога топчет красное яичко. В ту давнюю ночь Микула проснулся в страхе. Сердце билось часто и тревожно. Он долго ворочался на дне лодки и с тоской смотрел в высокое звездное небо. «Не спится, паря?» — чуть слышно спросил из темноты чей-то голос. Микула вздрогнул. Цепь на ноге его звякнула. Он плотнее прижался к твердому борту лодки. «Не спишь ведь?» — сказал невидимый человек. «Кто ты?» — шепотом спросил Микула, вглядываясь в темноту. «Весь день рядом веслом махал, а теперь спрашиваешь, кто?» «Ты русский, что ли?» — все еще не решаясь поверить, спросил Микула. «Да русский, русский!» — заверил человек. Добрая усмешка слышалась в голосе его. «Ты молчал весь день, а по обличию вроде наш». Так Микула познакомился с соотечественником, год назад попавшим в булгарский полон. Звали нового знакомца Наум Гвоздь. Наум — мужик бывалый и разумный, объяснил Микулин сон просто. Крашеное яичко — жизнь, обласканная солнцем, а хлеб — всему голова. Война проклятая жизнь твою потоптала, голову завернула под крыло. Сон-то в самую точку, ну ничего. Беда бессердечна, да не вечна. Не тужи, живой! И слава Богу, великому сварогу. Жизнь, паря, как курица рябая, от старых бед спасет, новых яиц нанесет. В твои ли годы горе горевать, грудь слезами поливать? Спи спокойно, отдыхай. Завтра день тяжелый. Второй день пути всегда самый трудный. Я-то знаю, не первый раз. Позже, когда лодки шли уже по большой реке, которую булгары называли Чулмансу, Наум показал Микуле на крутой обрыв, рядом с которым раскинулось широкое устье. «В прошлом году», — тихонько заговорил он, привычно работая веслом, «ходил я с булгарами вверх по этой реке. Тамошние жители, калмезы, называют ее Серебряной. В ту Серебряную впадает река поменьше, именем Пышма. Сиречь река с плывущей лодкой. И правда, в низовьях делится она на два рукава, а между ними остров, на лодку похожий. И вот на этой Пышме, на высоком берегу, стоит городок калмезов. Кар, по-ихнему. Живет в нем главный жрец, который служит богам своим в святилище, рекомом Куала. А посему тот городок калмезский зовется Куакар. Это мне один прежний товарищ растолковал. Мы с ним вот, как теперь с тобой, в одной весельной паре труждались, одну скамью огузками маслили, а после помер он от лихоманки какой-то. Наум помолчал, погрузившись в свои думы. Может, вспоминал товарища, может, о доле своей печалился. «Чудно!» — сказал Микула, ожидая продолжения рассказа. Наум тряхнул головой. Лицо его растуманилось, твердые губы чуть шевельнулись в едва заметной улыбке. «Обожди, Микулка! Дальше того чуднее будет!» — сказал он потеплевшим голосом. «Чуть ниже Куакара, в верстах в двух, живут на берегу Пышмы русские люди. Земляки твои, вятичи!» «Вятичи?» — удивленно протянул Микула. «Эк, ведь их куда занесло! Это как? Чудно!» «В прежние времена ушли из земли Низовской, спасаясь от грецкой веры, от кровавого крещения оберегаясь. Великого-то князя Андрея не зря боголюбским нарекли. Любви этой ради никого не щадил. Правда, и его не пощадили. Да уж это грецкому богу виднее. И что? Терпят калмезы пришлых людей на земле своей?» — недоверчиво спросил Микула. «Не только терпят, а вроде как и почитают. И калмезы, и булгары, и чуть белоглазая, и даже чермиши, вояки лютые, ходят за советом к старцу их, Доброславу. Он их наставляет и судит, и вершится все по слову его». «Да чего так?» — снова удивился Микула. — Что за сила в Доброславе? — Того не ведаю, — вздохнул Наум. — На пристани Куакарской подходил старец к нашим лодкам, с булгарами беседовал, поговорил и с нами, рабами цепными. Ничего не сказал особого, но всю душу мою теплом обдало, как будто сам даже Бог погладил ее своей ладонью. Год прошел, а я все еще тем теплом согреваюсь. Мужика ведь не работа губит, а кручина. И кабы не Доброслав, давно бы я от той кручины сдурел, а то и вовсе помер. Наум замолчал и долго сидел так, привычно качаясь туда-сюда с весельным древком. А лицо жило своей, отдельной жизнью, светлой и радостной. Глаза сияли, губы полуоткрылись в добрую улыбку. «Да», — промолвил, наконец, Наум, — «слов сказал он немного, больше лечил нас, болезных. Глянет на человека, ладонь положит туда, где хворь таится, как будто видит насквозь, и все. Намного легче делается, по себе знаю. И на товарища моего посмотрел молча, головой покачал, вздохнул, да и ушел, опечаленный по берегу. Уж потом мы поняли, увидел Доброслав смерть его». Я, Микула, жонку свою реже вспоминаю, чем того старца Куакарского. Эх, повидать бы, потолковать ладом, без успеши и, главное, без цепи на ноге, без пса-надсмотрщика. Вот бы счастье-то! Шло время. Гребцы, подгоняемые хлыстами, потели над веслами, лодки, подгоняемые этими веслами, упрямо ползли встреч могучих вод. В один из дней булгары вдруг забеспокоились, заговорили громко и тревожно. Из маленького шатра на корме лодки вышел бий Тарымтай. Решительно шагнул на широкую доску, положенную между гребцов по скамьям от кормы до носа лодки. Дойдя до Микулы, он испытующе глянул на молодого раба. Микула сдержал взгляд, ответил своим твердым и откровенно ненавидящим. Булгарин усмехнулся и быстро зашагал дальше. Выйдя на передний настил, встал рядом с Юзбаши Баганаем. Баганай указал рукой вперед, где берег высился полого выгнутым бугром. Бий Тарымтай пригляделся. Вершину холма венчала свежая могила с высоким тесаным крестом. «Урусы!» — уверенно сказал Юзбаши. «Могила свежая, были недавно, навстречу не попали, значит, идут вверх. Догнать надо. Спросить, зачем по нашей земле ходят? Зачем кресты ставят?» Бий Тарымтай внимательно оглядел берег, пытаясь по следам на песке определить число урусов. Следов было не очень много. Это успокоило. Он посмотрел назад. 5 больших лодок, на каждой 40 испытанных батыров, всего 2 сотни. Понятно, что гордый батыр не сядет за одно весло с презренным рабом. Бий Тарымтай порадовался своей предусмотрительности. Хорошо, что он не пожалел цепей. Длины их вполне хватит, чтоб посадить всех рабов у одного борта. Возле другого сядут его воины. Им полезно размяться. Двойная тяга ускорит ход. И даже если урусы прячутся в кустах, и значит, булгары никого не догонят. Все это поможет скорее добраться до предгорий Каратау и выполнить волю великого хана, если, конечно, она выполнима. Несколько месяцев назад, еще по снегу, в те места отправился отряд во главе с Тарханом Ямгурчи. Он должен был отвезти вагульскому князю Атею оружие — сабли, топоры, кинжалы, наконечники стрел — в обмен на серебро, которое князь Атей получает из холодной страны, лежащей за хребтами Каратау. Прошло время, много времени. Ни серебра, ни оружия, ни Тархана Ямгурчи, ни его отряда. Он Бий Тарымтай должен найти и вернуть то, что принадлежит великому хану. Всемогущий Аллах послал этих заблудших урусов, которые, сами того не ведая, смогут послужить удачным предлогом для ускорения дела. Бий Тарымтай дал команду, защелкали хлысты, надсмотрщики перегнали рабов на одну сторону, хмурые булгарские воины сели у другого борта. «Вы будете часто меняться», — подбодрил их Бий Тарымтай. «А если мы догоним урусов, каждый из вас получит богатую добычу». Микула и Наум оказались рядом, и это их очень обрадовало. Вдвоем поднимать весло гораздо легче. К тому же теперь они могли говорить без опаски. Лодки пошли резвее, и вскоре рабы тоже увидели могилу на берегу. «Наши!» — обрадовался Микула. «Крещение!» — пробурчал Наум. «Все равно русские!» — не сдавался парень. «Могила совсем свежая, да и следы еще не заветрились, недавно были. А раз мы их не встретили, значит, вверх идут. Нас по что пересадили? Булгары догнать их хотят. Они войско наше от столицы отвадили и теперь мнят себя волками, а русских — овцами безобидными. Эх, скорее бы! Ловко раскумекал, — усмехнулся Наум. Да рано обрадовался. Следов-то немного. Дружина, стала быть, невеликая, а то и вовсе купчишки. Купцам везде дорога, я-то знаю. Догонят их, ограбят, да в цепи закуют. Вот и весь сказ. Прошло еще время. Лодки булгар, следуя за изгибами речного русла, давно уже шли на полночь. Река незаметно сужалась, берега ее, поросшие густыми ельниками, все ближе подступали к бортам, угрюмо надвигались на смельчаков, дерзнувших проникнуть в царство вековечной таежной дремы. Редкие биарские селения были бедны и неприветливы, жители их, завидя пришельцев, в страхе разбегались и прятались по чащобам. Давно уже булгары оставили затею догнать у русов, и вся тяжесть весельной работы снова легла на рабов. От скудной кормежки и неизбывной усталости они с трудом поднимали тяжелые весла, и хлысты надсмотрщиков почти беспрерывно гуляли по сгорбленным спинам. Микула давно претерпелся к боли. Обожженная солнцем, истерзанная комарами, шкура превратилась в сплошной панцирь, рукоять весла побурела от лопнувших мозолей, нога под железным обручем посинела и распухла. А лодки тем временем вошли в устье небольшой таежной реки, впадавшей в Чулмансу с полуночной стороны. «Южная Кельтма», — объяснил Бию Тарымтаю, бывавший в этих краях юзбаши Баганай. «Через 4 дня, волею всемогущего Аллаха, доберемся до болота, из которого эта река вытекает. Болото как озеро, плыви куда хочешь. Оттуда же вытекает другая река, тоже Кельтма, но северная. Через 3 дня пути она впадает в другую реку, которую здешние жители зовут Вычигда. Там, где Кельтма встречается с Вычигдой, стоит городок князя Атея». «Неделя», — вздохнул Бий Тарымтай, — «долго еще». «До осени далеко», — успокоил Баганай. «Успеем и дело сделать, и домой вернуться».